населенными единоверцами и земляками. При этом границы между районами или кварталами строго очерчивались, и одна группа людей относилась к другой с плохо скрываемым раздражением коммунальных соседей, стремясь сохранить свою культуру и образ жизни. Либо это был космополитский Париж, впитывающий в себя образцы мировой культуры и преображающий их во славу столицы и всей Франции. При этом культура иностранцев органично входила составной частью в культуру местного мегаполиса и составляла удивительный синтез, создающий славу Парижа. Немец Карл Лагерфельд, стоявший во главе истинно французского дома моды «Шанель», и итальянец Джан Франко Ферре, возглавлявший еще более престижный дом моды Кристиана Диора, испанцы Пабло Пикассо и Сальвадор Дали, считавшие Париж своим вторым домом, русские писатели, представленные несколькими поколениями, среди которых был и нобелевский лауреат Бунин, великий американец Хемингуэй, наиболее емко выразивший свое отношение к французской столице, немец Ремарк, казалось, вся культурная разноязычная богема проходила испытание этим городом и вписывалась в его многоцветную палитру, добавляя лишь новые краски. Баку и был таким Парижем Востока в течение более 100 лет, с середины 19 до 70-х 20-го. Потом, в конце 80-х и начале 90-х, произошел обвал. И лишь затем, уже на другом, еще более космополитическом уровне, началось строительство нового города. Но это был уже не Париж Востока. Он превращался в Нью-Йорк Востока со своим Гарлемом в виде уродливых микрорайонов и поселков, построенных за чертой города. И, собственно, центром, из которого все более и более вживались его коренные обитатели, уступая место иностранцам и новым хозяевам этой жизни, успевшим найти у нефтяной трубы, питавшей весь этот конгломерат наций, свой собственный ручеек. У одних это был ручеек, у других небольшая речка, у третьих из трубы била прямо в карман. Соответственно, разделялись и доходы. Одни были просто богатые люди, другие были очень богатые люди, а третьим вполне могли позавидовать Вандербильды или Ротшильды, и не подозревавшие, что можно зарабатывать таким образом, воруя нагло и открыто. Он не вмешивался в политику, предпочитая не задаваться лишними вопросами и почти не соприкасаясь с местными властями. Зарабатывающий деньги исключительно своими гонорарами, он давно оставил журналистскую деятельность, служившую некоторым прикрытием для его многочисленных поездок в прежние времена. Уже давно никто не интересовался его поездками, да и он не желал привлекать к себе особого интереса. Он просто уезжал и приезжал в свой родной город, каждый раз все более и более поражаясь переменам, происходящим на его родине. Имея собственную квартиру в Москве, он, тем не менее, предпочитал все чаще приезжать в родной город, уже ставший для Москвы столицей иностранного государства. В этот раз, приехав с твердым намерением отдохнуть хотя бы несколько месяцев, Дронго привез свои последние приобретения. Новое собрание сочинений американских фантастов, чье творчество он так любил. Уже предвкушая удовольствие от купленных книг, он запланировал для себя двухмесячный отдых и спокойную жизнь. Но в этот вечер к нему позвонили. Каждый раз, когда раздавался такой звонок, он недовольно морщился, словно уже знал, что подобный визит не предвещает ничего хорошего.